Однажды Паттер заговорил с ним. У него не было ни следа той раздольной, подчеркнуто доброжелательной, подчеркнуто благодушной, чуть покровительственной интонации, которая казалась присущей здешнему стилю. Он пригласил Йозефа зайти после вечерни к нему в комнату. «В моем лице, — сказал он тихим и почти робким голосом, но с надиво четкими ударениями, — вы, правда, не найдете ни знатока истории Касталии, неподавно умельцы игры в бисер, но поскольку наши столь разные ордены, кажется, все больше сближаются, мне не хочется оставаться в стороне, а хочется извлечь и для себя кое-какие выгоды из вашего пребывания здесь». Он говорил совершенно серьезно, но его тихий голос и старое умное лицо придавали его сверхучтивым словам ту удивительно колеблющуюся между серьезностью и иронией, подобострастием и тихой насмешкой, пафосом и игрой, многозначительность, которую можно почувствовать, глядя, например, на полную учтивость и терпение игру бесконечных поклонов при встрече двух святых или двух владык церкви. Это хорошо знакомая ему по китайцам смесь превосходства и насмешки, мудрости и своенравной церемонности была для Йозефа Кнехта отрадна. До его сознания дошло, что этого тона магистр игры Томас тоже владел им мастерски. Он уже долгое время не слышал. С радостью и благодарностью принял он приглашение. Подойдя вечером к уединенному жилью Паттера в конце тихого флигеля и соображая, в какую дверь постучать, он услыхал, к своему удивлению, фортепианную музыку. Он прислушался. Это была соната Пёрселла. Ее играли непритязательно и без виртуозности, но со строгим соблюдением такта и чисто. Проникновенно и приветливо несла к нему свои нежные трезвучие чистые, проникновенно-радостная музыка, напоминая ему то время в Вальцеле, когда он со своим другом Ферро Монте играл пьесы этого рода на разных инструментах. С наслаждением слушая, он дождался конца сонаты. Она звучала в тихом, сумрачном коридоре, так одиноко и отрешенно от мира, так отважно и невинно, так по-детски и одновременно так уверенно, как всякая хорошая музыка, среди неосвобожденной немоты мира. Он постучал в дверь. Отец Иаков крикнул «Войдите!» и приветствовал его со скромным достоинством. На маленьком пианино горели еще две свечи. «Да», — отвечал отец Иаков на вопрос Кнехта. — Он играет каждый вечер по получасу, а то и по целому часу. Он заканчивает свою ежедневную работу с наступлением темноты и в часы перед сном старается не читать и не писать.